Кот, как обычно в последнее время, сделал вид, что ее не существует. Вот нет на свете такой женщины, Надежды Николаевны Лебедевой, его хозяйки. Надежда сняла пальто и сапоги, после чего пошла по квартире в поисках этого чудовища. Бэсик нашелся в спальне, причем не валялся на новом покрывале на кровати, что ему, в общем, не запрещалось, а притулился на пуфике у батареи. Прилично прибавил в весе, так что теперь едва умещался на сиденье. Он и так скукожился, как мог, и все равно то задние, то передние лапы свисали, а уж пушистый до невозможности хвост и вовсе некуда было девать. «Да не мучайся ты», — миролюбиво обратилась к нему Надежда. «Ложись на кровать, там места много». «Не нужно мне ваших благодеяний», — просимофорил кот желто-зелеными глазами. «Понятно», — вздохнула Надежда Николаевна. «Не можешь простить мне пуделя. Хватит уже, больше он к нам не придет». «Не верю», — ответил кот тем же способом. «Ну и сиди там», — рассердилась Надежда и ушла в кабинет мужа. Там она сканировала любительский снимок, который взяла у Софии, и с помощью специальной программы попыталась его идентифицировать. Программу эту ей подарил один молодой человек, с которым судьба столкнула ее в процессе очередного расследования. Умная программа сделала изображение четче и тут же выдала ответ. Эти три статуи находятся на углу дома на Таврической улице. Прочитав в интернете, что в этом доме в конце 19-го, начале 20-го века жил известный скульптор Цезарь Бьянки, Надежда выдохнула. «Все сходится», и решила съездить на место прямо сейчас. Ведь говорили же древние, а они были люди мудрые, что никогда нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Кот, увидев ее в прихожей, злобно мяукнул и ушел. «Ой, сдаст он меня, Саша», — мимолетно закручинилась Надежда Николаевна. Через 40 минут она была уже на месте. Надежда видела этот дом не один раз. Мимо него трудно было пройти или проехать, не обратив внимания, потому что на углу, в небольшой нише, размещалась очень красивая скульптурная группа из трех женских фигур. Как и большинство местных жителей, Надежда мысленно называла эти статуи «три грации». Но теперь, оказавшись рядом и приглядевшись, поняла, что это название им совершенно не подходит. Три обнаженные мраморные красавицы не просто позировали, они занимались трудным и неприятным делом. В руках у каждой из них был большой кувшин, из которого они переливали воду в мраморную бочку. Присмотревшись к скульптуре еще внимательнее, Надежда заметила, что нижняя часть бочки проломлена, и из нее выливается поток мраморной воды. «Никакие это не грации», — сообразила Надежда, — «а Данаиды». Данаиды. Где-то совсем недавно, буквально на днях, она сталкивалась с этими персонажами. Надежда Николаевна напрягла память и вспомнила. Когда она расшифровывала надписи на каменных страницах, в одном из латинских изречений после преобразования появилось слово «данаид», то есть «данаиды». Тогда Надежда не придала этому значения, подумав, что это случайность. А может и нет? Может быть, эта скульптурная группа как-то связана с сообщением, оставленным Цезарем Бьянки? Надежда подошла ближе к каменным данаидам и увидела рядом с ними на стене дома футшток, водомерную рейку с нанесенными на нее делениями, на которой был отмечен уровень подъема воды во время знаменитого наводнения 1824 года. Сбоку от футштока висела медная табличка, сообщавшая в дореволюционной орфографии, что в тот роковой день, с которого миновало почти два века, вода на этом месте поднималась на 4 метра 10 сантиметров выше ординара. Надежда вспомнила такой же футшток на стене Зотова бастиона Петропавловской крепости. В том месте был указан уровень наводнения 4 метра 20 сантиметров над ординаром, но на футштоке была сделана глубокая зарубка на высоте 4-10. Интересно, что бы это значило? Не была ли зарубка ключом, отсылкой к этому самому футштоку? К тому же, если учесть, что Цезарь Бьянки жил в этом доме... Надежда огляделась по сторонам. На ее счастье, улица была безлюдная, и она могла, не вызывая ни у кого подозрения, внимательно осмотреть скульптурную группу. Надо сказать, скульптура прекрасно сохранилась, несмотря на то, что пережила две войны, революцию и блокаду. Видимо, совсем недавно ее очистили от вековой пыли и копоти, вернув мрамору первоначальную белизну. Данаиды были прекрасны, хотя, если приглядеться, на их лицах запечатлилась трагическая безысходность, ведь они были обречены на вечный бессмысленный труд. Из пролома в мраморной бочке кудрявыми белоснежными завитками извивалась мраморная вода. Надежда вгляделась в этот окаменевший поток и рассмотрела вырезанную в одном из его завитков латинскую фразу «Aqua pluvialis». Первое слово Надежда поняла без всякой подсказки. «Аква» на латыни означает «вода». А чтобы понять второе слово, воспользовалась онлайн-переводчиком. Умная программа ей сообщила, что это слово на языке древних римлян означает «дождевая». И какой же в этом смысл? Причем тут дождевая вода? Надежда отступила на несколько шагов от скульптурной группы, окинула ее взглядом. И увидела, что над нишей в стене высечен каменный водосток в форме головы дельфина. Значит, латинская фраза указывает на этот водосток. Что, если в нем скрыта тайная скульптура Бианки? Надежде Николаевне нестерпимо захотелось проверить свою догадку. Она прикинула высоту водостока и собственный рост. Чтобы дотянуться до каменного дельфина, придется карабкаться по стене, а сделать это без оборудования будет непросто. В это время на улице появилась шумная компания подростков, а затем тонкий ручеек людей из ближайшего бизнес-центра, означавший окончание рабочего дня. Нет, если прохожие увидят, как солидная женщина не первой молодости изображает скалолаза, неприятностей не оберешься. Этак и полицию какой-нибудь доброход вызовет. А уж на телефон точно сфотографируют и в сеть выставят, а там и кто-то из знакомых узнать может. Надежда решила вернуться сюда поздно вечером. Если тайник остался нетронутым на протяжении 100 лет, подождет и еще несколько часов. Однако на обратной дороге она приуныла, поскольку никак не могла придумать, как вырваться из дома. С этими мыслями она машинально приготовила ужин, встретила мужа, рассеянно выслушала его рассказ о проблемах на работе, так что он даже спросил, не заболела ли она. Надежда Николаевна встрепенулась и выбросила из головы мысли о Данаидах. Видно, не судьба. Но звезды были сегодня к ней благосклонны, потому что в 10 вечера позвонила мать и сообщила, что у нее прорвало трубу. Вернее, не у нее, а у соседей сверху, которые делали ремонт, и рабочие что-то там напортачили. Хорошо, что она была дома, вовремя заметила, что с потолка в ванной течет, и забила тревогу. «Здорово залило», — у Надежды в голове мигом созрел план. Мать сказала, что не сильно, кафельной плитке ничего не сделалось, а потолок заново побелят рабочие, которых пришлет сосед. «Мам, я приеду». «Да зачем?» — неуверенно ответила мать. «Воды немного». «Ничего не делай, у тебя поясница заболит, я приеду». «Да с чего это она заболит, если на даче я столько вкалываю?» Начала была мать, но Надежда уже повесила трубку. Муж благородно предлагал ее отвезти, но Надежда мягко отказалась, в основном из-за того, чтобы Сан Саныч не увидел, что ничего особо страшного у тещи не случилось. Ущерб и правда был невелик, так что управились они с матерью быстро. Надежда заодно вымыла полы во всей квартире, а потом взглянула на часы и всплеснула руками. «Ой, как поздно! Мама, можно я у тебя останусь?» «Конечно!» — обрадовалась мать. Коварство Надеждиного плана заключалось в том, что мать жила недалеко от Таврической улицы, до которой можно было дойти пешком. Надежда поставила будильник на 5:30, утром тихонько оделась и вышла из квартиры, сказав матери, что хочет успеть мужу завтрак приготовить и проводить его на работу. «Что ж», — сонно проговорила мать, — «это дело святое». И так рано утром Надежда вернулась к дому с Данаидами. На этот раз она оделась в неприметную темную куртку и темные же брюки. На ногах удобные кроссовки. А главное, в рюкзачке за спиной лежал моток толстой веревки, по всей длине которой она завязала несколько узлов. Веревка нашлась у матери в кладовке. В школе на уроках физкультуры Надежде приходилось лазить по канату, и у нее это неплохо получалось. Правда, с тех пор прошло много лет, не будем уточнять, сколько именно, и она была на несколько килограммов легче. Опять же, не будем уточнять, насколько. Но все же Надежда Николаевна надеялась, что сможет повторить те давние достижения, тем более, что подняться ей предстояло не так уж высоко. Она остановилась перед скульптурной группой, огляделась по сторонам и приступила к операции. Для начала ей нужно было закинуть веревку на хвост дельфина, точнее, на выступ водостока. Надежда соорудила на конце веревки петлю и бросила ее, как ковбой, лассо. Первый раз петля пролетела мимо, но Надежда не отступила и повторила попытку. Еще и еще раз. Наконец, после пятого или шестого броска, петля зацепилась за хвост каменного дельфина. Надежда Николаевна проверила надежность, изо всех сил потянув за веревку. Все было хорошо. Петля затянулась и достаточно прочно держалась на водостоке. Теперь предстояло самое сложное. Надежда обеими руками ухватилась за веревку и полезла вверх, представляя, как выглядит со стороны. На память пришла сцена из мультфильма «Ну, погоди», где волк под песню из фильма «Вертикаль» взбирается на балкон к зайцу. К счастью, восхождение было недолгим, и на улице по-прежнему никого не было, только вдалеке мелькнул какой-то тип в куртке с низко надвинутым капюшоном. Он явно не желал быть замеченным, и Надежда успокоилась на его счет. Этот не станет спрашивать, что она тут делает. Поравнявшись с головой каменного дельфина, она уперлась ногами в веревочный узел и, высвободив правую руку, засунула ее в открытую пасть морского создания. При этом на память невольно пришел недавний сон, в котором она шла по каменистой пустоши к одинокой скале, а затем вложила руку в уста истины, как сегодня в пасть дельфина. Уста божества могли сомкнуться, а уста дельфина... Надежде стало страшновато, но она преодолела испуг и, просунув руку так глубоко, как смогла, нащупала в глубине каменной пасти какой-то металлический рычажок. Это был момент истины. Сейчас она узнает, какую тайну скрывал Цезарь Бьянки. А может, снова вытянет пустышку, как тогда в Петропавловской крепости. Надежда Николаевна сильно надавила на рычажок. В первый момент ей показалось, что ничего не произошло, но затем она услышала тяжелый надсадный скрип и увидела, что одна каменная плита на облицовке дома пришла в движение и отъехала в сторону. Под ней открылась темная пустота. Надежда подтянулась, держась за веревку одной рукой, и запустила другую руку в каменистый проем. Нащупала металлическую коробку, вытащила ее и довольно ловко спустилась на землю. В этот самый момент снова раздался ревматический скрип, и каменная плита встала на место. Впрочем, Надежда Николаевна уже сделала то, что хотела. Содержимое тайника было у нее в руках. Шкатулка, по виду серебряная, с выгравированным на крышке цветочным орнаментом и изящно переплетающимися буквами монограммы ЦБ. Вот она, тайна Цезаря Бьянки. Надежде не терпелось открыть шкатулку и узнать, что в ней, но она не хотела это делать на улице. Постепенно стал появляться народ. В седьмой час многие спешили на работу. Положив свою находку в рюкзак, Надежда Николаевна отправилась прочь. Вот только куда податься? Обратно к матери? Она удивится, забеспокоится, замучает расспросами. Домой? Увидев вымазанную в пыли и ржавчине куртку, муж сразу поймет, что с Надеждой что-то не так. Сан Саныч вообще человек проницательный. И она приняла единственно верное решение и вызвала такси. Уже подходя к дому Софии, Надежда Николаевна взглянула на часы. 8:00 утра. Не самое приличное время для визита. Нормальные люди в это время видят десятый сон. Но придется рискнуть. Ей не терпелось показать Софии свою находку. Серебряную шкатулку Цезаря Бьянки, которая пролежала в тайнике больше 100 лет. На ее удачу из подъезда как раз вышел заспанный высокий мужчина с маленькой собачкой на поводке. Видно, домашний любимец запросился на прогулку в такую рань. «Нет, кот все же удобнее», — мимолетно подумала Надежда. Вежливый мужчина придержал для нее дверь, она вошла в подъезд, поднялась на четвертый этаж и позвонила в дверь Софии. Звонить пришлось долго. Наконец за дверью послышалось тявканье Цезаря, а затем шаркающие неровные шаги и сонный недовольный голос. «Кто там? Что случилось?» «София, открой, это я, Надежда». «Надежда Николаевна?» Удивленно переспросила женщина, открывая дверь и широко зевая. «Что у вас тряслось? Почему вы пришли в такую рань?» У ног Софии вертелся Цезарь. Увидев Надежду, он приветливо тявкнул и завилял хвостом. «Я должна тебе кое-что показать», — объявила Надежда с порога. «Только дверь закрой». «Вы что, за грибами ходили?» — спросила София, разглядев Надежду. «И много набрали?» «Нет, не за грибами», — торжествующим голосом проговорила Надежда Николаевна. «Я нашла! Я его нашла!» «О чем вы?» — София сонно щурила глаза. «Тайник твоего прадеда, или кем он там тебе приходился?» «Тайник Цезаря Бианки?» Глаза Софии загорелись, остатки сна слетели с нее. «Правда? И что в нем?» «Сейчас покажу. Только, если можно, выпьем кофе. А то я сегодня с полшестого на ногах, да и тебе взбодриться не помешает». «Сейчас». Окончательно проснувшаяся София метнулась на кухню, и через несколько минут на плите уже стояла турка с дымящимся кофе, а на столе две чашки. Цезарь вертелся под ногами у хозяйки, радостно поскуливая. Надежда Николаевна выставила на тот же стол свою находку. Потемневшую серебряную шкатулку с инициалами скульптора на крышке. «Видишь, здесь его монограмма. Цезарь Бианки. Так что это, несомненно, его шкатулка. Нужно только ее открыть». «Открыть? А как? Вон там замочная скважина, но у нас нет ключа», — протянула София, разливая кофе. «Нет», — согласилась Надежда, делая первый глоток. «Но если твой прадед спрятал в этой шкатулке что-то действительно важное, он должен был продумать, как эту шкатулку можно будет открыть. Он ведь был человек предусмотрительный». Она повертела шкатулку перед собой, осмотрев ее со всех сторон. Цезарь, который все это время вертелся возле стола, желая активно участвовать во всем происходящем, встал на задние лапы и ткнулся мокрым носом в руки Надежды. От неожиданности она уронила шкатулку на пол. «Цезарь, как ты себя ведешь?» — строго проговорила София. Не ругая его, ему тоже интересно. Надежда Николаевна подняла шкатулку и снова поставила на стол. «Монограмма почему-то перевернулась», — сказала София. «Ой, правда». Буквы «С» и «Б», выгравированные на крышке шкатулки, действительно оказались перевернуты. «Это от удара. Значит, они подвижны, они закреплены в одном положении». Надежда взялась пальцами за серебряные буквы монограммы и с усилием повернула их по часовой стрелке, чтобы вернуть в прежнее положение. Раздался щелчок, и круглая пластинка с буквами откинулась. Под ней оказалось небольшое углубление, в котором лежал крошечный серебряный ключ. «А вот и ключ!» София смотрела на шкатулку с тем ожиданием чуда на лице, с каким в Новый год дети ждут подарки от Деда Мороза. «Ну, открой ее сама. Ты имеешь на это право, ведь это шкатулка твоего предка». Надежда протянула Софии ключ. «Страшно». София нерешительно вставила его в замочную скважину. «Вдруг там ничего нет?» «Пока не откроем, не узнаем». София повернула ключ. Крышка шкатулки откинулась с мелодичным звуком, и по кухне поплыл странный аромат. Смесь запахов старой кожи, пыли, каких-то пряных трав. Аромат времени. София и Надежда склонились над шкатулкой. В ней лежала небольшая книга в переплете из желтовато-серой, выцветшей и выгоревшей от времени кожи, на которой было вытеснено несколько едва различимых слов на незнакомом языке. Алфавит был и не латинский, и не кириллический. Непривычные буквы походили то ли на нотные знаки, то ли на клинопись ассирийских глиняных табличек. И от этих таинственных знаков, и от самой книги, веяло неизмеримой, небывалой древностью. «Что это?» — проговорила София, невольно понизив голос, словно боялась потревожить вековой покой древнего манускрипта. В голосе ее было удивление и в то же время разочарование. Должно быть, она надеялась найти в шкатулке драгоценные камни, о которых гласила семейная легенда. «Книга», — ответила Надежда. «Очень старинная книга. Более чем старинная». София взглянула на гостю насмешливо. «Мол, вижу, что книга. А что за книга? Нельзя ли конкретнее?» «Больше ничего сказать не могу. Нужно показать ее специалистам. Но судя по тому, как тщательно ее прятали, она удивительно ценная». В эту минуту в дверь позвонили. «Ты кого-то ждешь?» — спросила Надежда настороженно. «Нет, никого», — ответила София вполголоса, как будто боялась, что ее услышат. «Тогда не открывай». Но Цезарь с радостным приветственным лаем уже выбежал в прихожую. «Цезарь, вернись!» — София бросилась за ним. Цезарь вертелся перед дверью, повизгивая. В дверь снова позвонили. «Кто там?» — спросила София, опасливо переглянувшись с Надеждой. «Это я, Вениамин», — отозвался из-за двери голос соседа. «Ах, Венечка!» — София облегченно выдохнула, пожала плечами и открыла дверь. «Доброе утро! Извините, что так рано», — проговорил Вениамин, как всегда неуверенным, извиняющимся тоном. «Но я услышал у вас голоса, и Цезарь лаял, так я подумал, что вы уже встали, и с Цезарем нужно погулять». «Да обойдется он», — отмахнулась София. «Может быть, вы хотите кофе?» «Не откажусь». Вениамин прошел на кухню, поздоровался с Надеждой. Надежда Николаевна хотела было закрыть шкатулку, но замешкалась. Вениамин увидел книгу и бросился на нее, как коршун на зазевавшегося цыпленка. «Откуда у вас это?» «А что это за книга?» — ответила Надежда вопросом на вопрос. «Вы что-то о ней знаете?» «Это Откровение». «Что?» «Откровение Иоанна Богослова на древнегреческом языке кайне «Апокалипсис». Последняя, самая загадочная книга Нового Завета, описывающая чудеса и катаклизмы, предшествующие второму пришествию Иисуса Христа». «Ну да, я знаю, что такое апокалипсис», — пробормотала Надежда, обидевшись, что Вениамин считает ее малограмотной. «Тогда вы одна из немногих», — усмехнулся тот. «На самом деле никто не знает, что это такое. Апокалипсис — самая большая загадка христианства. Эта книга полна тайны символов, смысл которых трудно уловим». «И что, это действительно очень старый экземпляр?» «Старый?» Вениамин бережно прикоснулся к кожаному переплету, раскрыл книгу и сдул с нее пыль. Надежда увидела желтоватые, слегка глянцевые страницы, густо усеянные такими же незнакомыми буквами, как и на обложке. Это была, конечно, не бумага. «Пергамент», — ответил Вениамин на невысказанный вопрос. «Самым старым манускриптом, содержащим текст Откровения Иоанна Богослова, считается так называемый Трирский кодекс, датируемый IX веком от Рождества Христова. Как можно догадаться, он хранится в библиотеке немецкого города Трира. Бамбергский апокалипсис датируется XI веком. И, наконец, апокалипсис Тринити, хранящийся в Англии, в библиотеке Кембриджского Тринити-колледжа, создан в середине XII века. Но, как вы понимаете, все это позднейшие копии, созданные средневековыми переписчиками по более ранним утраченным образцам». Вениамин перевернул несколько страниц и вдруг начал декламировать на каком-то незнакомом певучем языке. «Что это значит?» — спросила Надежда Николаевна. «Да, извините, я увлекся, забыл, что вы не понимаете. Это на кайне». И он начал переводить тем же взволнованным, торжественным, сбивающимся голосом. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний“». Вениамин перелистнул несколько страниц и продолжил. «Первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». Он снова пропустил часть текста. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним». «Это очень впечатляет», — перебила его Надежда Николаевна. «Но вы так и не ответили насчет этого конкретного экземпляра. Если те манускрипты, о которых вы говорили, датируются 9, 11 и 12 веками, каким же датируется этот? Неужели 13 или 14?» «Что?» Вениамин повернулся к Надежде и расхохотался. «Отличная шутка! 13-й, 14-й!» «Позднее?» — разочарованно протянула Надежда Николаевна. «Отнюдь!» — Вениамин безмолвно перевернул еще несколько страниц, любовно прикасаясь к ним, и снова заговорил. «Откровение написано святым Иоанном Богословом на греческом острове Патмос в середине первого века новой эры. Он писал эту книгу на тогдашнем раннем варианте Кайне. Традиционно считается, что оригинал Апокалипсиса утрачен еще в раннем Средневековье и существуют только позднейшие копии. Но среди средневековых богословов, а потом и среди ученых-библеистов позднейшего времени, существует легенда, что где-то хранится подлинный манускрипт, оригинал Откровения, написанный самим Иоанном. Так вот, у меня есть основания считать, что он находится перед нами». «То есть вы хотите сказать...» — недоверчиво протянула Надежда. «Я хочу сказать...» — торжественным взволнованным голосом произнес Вениамин. «Что перед нами манускрипт первого века, написанный рукой самого Иоанна Богослова». Он сделал паузу, чтобы Надежда Николаевна и София могли осмыслить его слова, и добавил. «Об этом говорят особенности написания некоторых букв и сам вариант языка этой рукописи. Такой вариант Кайне не использовался позднее второго века. Вот, например, это выражение». Он продекламировал несколько слов на том же певучем, удивительном языке, но тут же смущенно осекся. «Извините, я все время забываю, что вы не знаете этого языка. Его почти никто сейчас не знает». Тут Надежда присмотрелась к Вениамину и словно увидела его новыми глазами. Сейчас он выглядел совсем не таким, каким она привыкла его видеть. Очки больше не сползали на кончик носа, волосы, обычно растрепанные, были аккуратно причесаны, голос, прежде надтреснутый и дребезжащий, стал звучным и выразительным. Что же с ним случилось? Одно из двух. Как это часто бывает, он изменился, когда заговорил о том, в чем хорошо разбирается, в чем является настоящим специалистом, или его прежний жалкий образ был только маской, которую он носил, чтобы ввести окружающих в заблуждение. Надежда насторожилась. Уж слишком много было в этом деле мистификаций. «Кроме того, — продолжал Вениамин, — пергамент, на котором написан этот манускрипт, тоже обладает характерными особенностями. Конечно, нужно провести некоторые лабораторные исследования, радиоуглеродный анализ, спектрограмму, но я уже сейчас уверен, что перед нами оригинальный манускрипт Откровения». «Прошу прощения», — перебила его Надежда, незаметно оттесняя мужчину от стола. «Но кто вы такой? Я имею в виду, кто вы такой на самом деле? Вы так уверенно говорите об особенностях этого манускрипта, о методах лабораторного исследования, свободно читаете текст на этом древнем языке. Это как-то не вяжется с вашим прежним образом. Был такой, знаете ли, милый, безобидный молодой человек, услужливый, немножко суетливый, рассеянный. О таком никто ничего плохого не подумает, но и всерьез его не воспринимают». Вениамин смутился, опустил глаза и проговорил своим прежним дребезжащим тенорком. «Ну да, извините. И вы извините меня, София. Я играл некую роль, чтобы избежать ненужного внимания к своей особе. Да, я и правда не тот, за кого себя выдавал. Меня прислали сюда. Прислали некие влиятельные силы, когда появились сведения о том, что этот манускрипт может быть обнаружен». «Ага. Значит, пока я бегала по городу, высунув язык, расшифровывала каменные тексты, искала эту книгу, спасала Софию и песика, он спокойно сидел и ждал, когда все само упадет ему в руки. Ловко устроился». «Вы должны понять, что все было предопределено», — — сказал Вениамин и посмотрел на Надежду так, будто прочитал ее мысли. «Каждому в этом деле была отведена своя роль. Мне оставалось только подчиняться». «Что еще за влиятельные силы?» — насторожилась Надежда Николаевна. «Ватикан, что ли?» «Нет, что вы!» — губы Вениамина тронула чуть заметная улыбка. «По-настоящему влиятельные...» «Ох, боюсь даже думать, что вы имеете в виду». Надежда поймала себя на мысли, что, вопреки всему, она ему верит. «И не надо!» Вениамин сделал отстраняющий жест. «Ладно, не буду. Но тогда у меня другой, более насущный вопрос. Что делать с этим манускриптом? Ведь если это то, что вы думаете, он бесценен». «Да, конечно, но бесценный — это двусмысленное слово. Или очень дорогой, или не имеющий цены. Дело в том, что этот манускрипт нельзя продать. Только представьте, что будет, если выставить его на международный аукцион. Он может попасть в плохие руки. А ведь Откровение — это не просто древняя и очень ценная рукопись. Это могущественный артефакт. Представьте, если все, что в нем описано, произойдет на самом деле». «Ох», — вздохнула Надежда. «Вот именно». «Так что же делать?» «Доверьтесь мне. Я знаю, что нужно делать с этим манускриптом. А вам об этом лучше не знать». «Обидно», — проговорила София, которая до сих пор только внимательно слушала. Бабушка рассказывала, что раньше в семье было столько разговоров об этом сокровище. Его так старательно искали, на него возлагали такие надежды. И вот... «Я понимаю, вы разочарованы», — кивнул Вениамин. «Утратить мечту — это тяжело. Что ж, я хотел бы как-то компенсировать вам эту потерю. Могу я что-то для вас сделать?» «Исполни три желания, как золотая рыбка», — усмехнулась София. «Знаете, мне ничего от вас не надо». «А мне уж тем более», — подумала Надежда Николаевна. «Вы подружились со мной, изображали заботу, всячески проявляли заинтересованность. Я к вам привыкла. Вы даже Цезаря сумели обмануть. Он считал вас хорошим человеком. А вы — обманщик. Я не хочу вас больше видеть». «Соня!» — Вениамин прижал руки к груди и на миг стал похож на того, прежнего. «Я виноват перед вами, но, как я уже говорил, мы с вами ничего тут не решаем. Однако скажу, что вы замечательная женщина, красивая, умная, и все у вас будет хорошо. Очень скоро вы встретите человека, который вас полюбит и оценит, и вы будете с ним счастливы и проживете вместе долгую жизнь. Я вижу, что так и будет. А теперь мне пора идти. Прощайте». Вениамин забрал серебряную шкатулку и ушел. Никто его не удерживал. Даже Цезарь не тявкнул. «Ну вот», — сказала Надежда Николаевна после непродолжительного молчания. «Пора и мне домой. Давай уж с Цезарем погуляю, да и пойду». «Спасибо. Мне пока тяжело», — ответила София. И в это время зазвонил ее телефон. Номер был незнакомый, так что Надежда на всякий случай встала рядом, чтобы слышать разговор. «Это капитан Скамейкин. Вы меня помните, София Павловна?» «Ну да, вы...» «Да-да, насчет дела Ревякина. Тут возникли кое-какие неясности. В общем, хотелось бы, чтобы вы прояснили свои показания». «Но я не могу, у меня...» «Я знаю, что у вас больничный», — заторопился капитан. «Но дело срочное, так что я могу сам к вам подъехать. Или вы ведь с собачкой выходите хоть ненадолго? Так мы могли бы...» «Вы про собачку знаете?» «А как же? Такой героический песик просто не пудель, а лев. Так как насчет встречи? Если у вас планы, то я позвоню позже». «Что это было?» — София удивленно смотрела на Надежду. «А ты не догадываешься?» — усмехнулась та. «Вы хотите сказать, что именно его имел в виду Вениамин, когда обещал, что очень скоро я встречу своего мужчину?» «Точно не знаю, но то, что этот капитан с тебя глаз не сводил, я сама видела». «Быть тебе Скамейкиной». «Да ну вас!» «Во всяком случае, мужчина он настойчивый, так просто не отстанет. Соглашайся на прогулку. Спросишь у Цезаря, может, он его одобрит?» «Там посмотрим», — тявкнул песик.